Слыхал, тебе кобзда вместе со мной, так что сильно не радуйся. Захар мысленно остепенил демона и кивнул магичке. Он, видимо, не самый умный представитель демонов. Не расслабляйся, он может и прикидываться, чтобы усыпить бдительность. Видал, тебя раскусили, колись, что задумал. Я могу у нас спасти и... Взвыл демон, мне нужна еда. Трахни, убей и сожри ее. Мне нужна ее энергия жизни. И я вытащу тебя. Ну, помирать? Так помирать. Захар решил не разводить полемику с демоном и уже вслух заявил Вере. Толку от этой твари никакой. Короче, раз ищут они меня, то я вот что думаю. Тебе придется добираться до города одной. Я ничем тебе не смогу помочь, только приведу к погибели, если нас схватит. Захар встал и положил на землю все оружие. А что ты делать будешь? Вера испуганно посмотрела на него. Я вернусь к схрону. Там гранаты есть, мне одной хватит. Все равно жизни не будет у меня нормальной теперь. Захар не блефовал перед демоном, он действительно не видел выхода из ситуации. Девка сможет проскочить мимо магов, а вот его все равно найдут, даже если он через бурелом и болото уйдет от рассыпанных по округе рогатых зайцев, его все равно найдут в городе. Бежать куда-то без денег и документов, затея, заранее обреченная на провал, да и жить всю жизнь бомжом в бегах. Эй, стой! Вера испуганно захлопала глазами. Непонятно, чего она больше испугалась. Что Захар решил отойти в мир иной или что останется одна. Ша-ша-штой. Демон забрыкался. Он действительно был обессилен, и его отчаянные попытки захватить контроль над телом для Захара отзывались лишь легким головокружением. Я не позволю тебе меня убить. И что ты предпримешь? Будешь всю дорогу верещать, как баба. Нет. Ша-ша, я могу помочь, но мне нужна сила. У нас строгая диета, Захар был непреклонен. Ну сожри хоть шашто-нибудь, уж живое е. Демон откровенно ныл, он как никто другой чувствовал намерения Захара. Есть только картоха и салатики. Жежри давай. Ага, ты кого тут налюбить-то хочешь? Ты станешь сильнее и придушишь меня. Нет уж, ни одной калории тебе не дам. Лучше сдохнуть с голоду. Что он говорит? Вера долго ждала. Она наблюдала, как Захар общался с демоном, и наконец не вытерпела. Выторговывает себе энергию, говорит, что может нас вытащить, но я ему не верю. Как только он станет сильным, он сотрет мою душу в порошок, это точно. Девушка вздохнула, но вдруг воспряла. Так, подожди, вроде бы есть способ. Я никогда не делала такого, но читала, и отец рассказывал. Нужно заставить демона дать зарок. Это еще как? Пошли. Она повела Захара подальше от лэп. Они миновали березовую рощицу, вышли на открытую полянку. Нужен огонь, помоги собрать костер. Вера была взволнована, но при этом держалась уверенно. Захар же смиренно выполнял ее поручение. Хуже уже не будет, так что пусть девка экспериментирует. Даже интересно, что из этого получится. А теперь самое главное. Завершая ритуал, она вытащила из костра тлеющую головешку. Повторяй за мной, готов? Захар с интересом посмотрел на дымящуюся палку в руках девушки и кивнул. Ну не тыкать же она в него ей собралась. Мое тело, моя плоть, мое тело, моя плоть. Лишь мне верна, лишь мне верна, лишь мне принадлежит, лишь мне принадлежит. Я один волен распоряжаться им, повелевать им. Я один волен распоряжаться им, повелевать им. Сущность, против моей воли вселенная в меня. Сущность, против моей воли вселенная в меня. Разрешаю тебе жить в моем теле под полным контролем моим. Разрешаю тебе жить в моем теле под полным контролем моим. Даешь ли ты мне зарок оставить попытки посягать на тело мое да выполнять волю мою? Даешь ли ты мне зарок оставить попытки посягать на тело мое да выполнять волю мою? Что говорит? Молчит. Эй, придурок, отвечай. Ша-ша-шуки. Тварь взвыла и, всхлипывая, продолжила. Даю зарок оставить попытки посягать на твое йо-йо, на твое убогое тельце да выполнять волю твою. Захар пересказал все слово в слово. Отлично. Продолжаем. Подними правую ладонь вверх и повторяй. Вера на секунду улыбнулась, но потом вновь стала серьезной. Коль силен зарок, так слушай мою волю. Возьми под свой контроль правую руку, да ощути ее бремя. Захар повторил все слово в слово. Вера же, не дожидаясь ответа от демона, ткнула в ладонь тлеющей головешкой и с силой надавила на нее. «А-а-а, йо-е живодеры!» — взвыл демон. Захар же стоял молча и офигевающим взглядом смотрел на происходящее. Рефлекторно он хотел было отдернуть руку. Она ему не повиновалась, но и боли он не чувствовал. Зато демон чувствовал. Он орал и матерился, не в силах ничего поделать. «Ну как?» — спросила Вера. «Ему больно, а мне нет. Захар все еще пытался осознать происходящее. Ура, сработало. Вера как-то слишком по-детски обрадовалась. Теперь тебе надо поесть. Пусть демон залечит рану и лишь потом требуй вернуть контроль над рукой. Изверги, твари, ненавижу светлых, убийцы. Демон еще долго не унимался и сыпал ругательствами, пока наконец Захар не принялся уплетать все запасы еды. Потом он смотрел, как волдырь ожога рассасывается прямо на глазах, и ладонь покрывается свежей розовой кожей. Вот это кайф, только жрать опять хочется. Не тебе одному. Демон обиженно напомнил о себе. Давай кого-нибудь убьем, лучше мага. Я людей жрать не стану. Дашь мне еще руку? Что выдумал? Есть более эффективный способ. Я не буду воровать еду из твоего желудка. Я смогу забирать энергию жизни с помощью руки, и тебе не придется чувствовать вкус человеческой крови. Ладно, бери левую. Не подумав, ляпнул Захар и тут же пожалел. Невероятная боль пронзила всю руку до плеча. Он упал, корчась и кряхтя от боли, а когда увидел, что происходит с его рукой, пришел в ужас. Кисть разбухала, а кожа темнела и твердела, покрываясь коростами. Пальцы срастались в три треугольных отростка. Трансформация происходила несколько минут, которые показались Захару вечностью. В итоге на месте кисти образовалась уродливая трехчелюстная пасть с маленькими острыми треугольными зубами в пару десятков рядов, и с виду внутренняя часть челюсти походила на кошачий язык. «Твою мать, что это?» Вытирая слезы и рассматривая новую конечность, проорал Захар. «Она прекрасна, не правда ли? Эй, Колун, ты жив?» Девушка успела убежать на значительное расстояние и наблюдала издалека. «Пока да, не подходи ко мне». Захар начал вставать, он решил, что опасен для молодой магички. «Жеж, жаль, я хотел на ней попробовать. Хрен тебе, пошли якутов жрать». Темно-зеленый патриот показался на горизонте ровно в то время, как и предполагала Вера. Захар поджидал в лесу недалеко от дороги и, как только машина приблизилась, выбежал на дорогу, призывно размахивая правой рукой. Левую же он обмотал курткой, маскируя подраненную конечность. УАЗ остановился, и Захар затарабанил по окнам, требуя помощи. «Помогите!» – вопил он. «Нас предали, на нас напали». Его грязное обезумевшее лицо прислонилось к стеклу, стараясь рассмотреть находившихся внутри. Он дергал за ручку и пытался открыть дверь, но она была заперта. Наконец открылось окно переднего пассажира. «Ты чё орёшь, дебил?» Офицер, сидевший на переднем сидении, смотрел на Захара, как боярин бы смотрел на ободранного бродягу. «Они убили Арылхана». Захар старался выглядеть сумасшедшим. «Где девка и артефакт?» «Арылхан». Он просил передать. Захар аж задыхался, переигрывая. «Что? Что вы, петушары?» С этими словами он бросил за спину офицера гранату на задний ряд, где сидело еще трое вояк, а сам отпрыгнул на асфальт. По идее, маг-офицер пострадать не должен. Сильно бахнуло так, что Захар чуть в штаны не наложил. Особо не разбираясь, он контрольными добил всех, кроме мага. И не успел он напустить ствол, как рука-челюсть впилась в харю стонущего от боли мага. Мерзкое бульканье и чавканье продолжалось пару минут, но демон жрал не плоть. Он высасывал жизнь, тело синело и остывало на глазах, и в какой-то момент Захар заметил, как на окоченевших скрученных пальцах, которые поначалу пытались сорвать с лица смертоносную присоску, появился иней. Казалось, демон высасывал жизнь из каждой клеточки несчастного и вылизывал пустую плоть изнутри. Наконец челюсти обмякли и отлипли от трупа. Захар быстро укутал уродливую культю курткой и поспешил скрыться в лесу. Захар не помнил, как вернулся к лыбке. Время для него размазалось, а окружающий мир стал невзрачным. Все тело трясло, а липкое чувство страха не покидало сознание. Зато нажравшийся демон ликовал, да первым же делом пытался нарушить зарок, но магия девчонки жестко его наказала. Но все равно паразиту было приятно. Пока человек бежал сквозь заросли леса, и иномирная тварь ласково нашептывала ему о том, как приятно убивать людей и магов. О разнообразии демон не заботился и по-прежнему уговаривал изнасиловать и убить девку. Это уже реально начинало бесить. «Ты как?» Вера испугалась, увидев загнанного Захара. Под крупными каплями катился по его бледному лицу, его колотило словно при лихорадке. «Обрадуюсь, если сдохну. Но похоже, такого подарка судьбы мне не дождаться». Он свалился на землю. Отдышавшись, Захар скомандовал демону. «Эй, сосед по коммунальной башке, давай возвертай мне мою руку. Да делай так, чтобы глаза на лоб от боли не лезли. Нерационально, шаша, слишком много энергии на трансформацию требуется. Давай лучше еще кого-нибудь съедим», – заурчал недовольно демон. Хорош заливать, тебе картохи хватило, чтобы залечить мне одну руку и превратить в клешню другую. А сейчас ты сожрал целого мага и жмотишься. А ну, делай, что тебе говорят. Если будет больно, я обязательно тебе наказание придумаю. Застрелюсь, например. Как скажешь, Шаше, буду с тобой ласков и нежен. Мое заклятие долго не продержится, нам нужна будет помощь более опытного мага, заявила магичка, глядя, как высыхает демоническая рукопасть, и иссохшая кожа отваливается чешуйками, освобождая человеческую руку. Сколько времени у нас есть? Захар стряхнул истлевшую плоть демона с руки и размял ладонь. Примерно. Стой, не говори. Захар вдруг ее перебил. Демону лучше не знать об этом. Что нужно сделать, чтобы избавиться от демона? Это будет непросто. Нужны сильные и опытные маги. Каких еще поискать? Нужны артефакты и энергия. Ясно, значит, потом подумаем. А как продлить эффект сдерживания? Думаю, достаточно прописать специальный символ у тебя на затылке. Но я не уверена, что знаю, как это правильно делать, и еще нужно серебро. Это сложно, лучше найти более опытного мага. Серый сможет сделать, или это обязательно светлый нужен? Захар начал прикидывать варианты. Зависит от его умений, наверное. Ну ладно. Захар вздохнул и, закрыв глаза, обратился к демону. «Слышь, глиста энергетическая, давай, делись мыслями, как нам выбраться из этой ситуации». «Бесишь, Шаше», — заговорил в голове полный ненависти голос. «Стараюсь. Идея есть, как спасти мое бренное тело и продолжить сраться уже в более безопасном месте. Шаша, посоп есть. Я перенастрою диапазон излучений твоей ауры на более темный. Шаша, шаманы не узнают тебя. Ты будешь для них слишком темным. Шаша, соглашайся». Делать было нечего. Предложенный демоном вариант устроил Веру, и под ее контролем демон внес изменения в ауру Захара. Все прошло совсем безболезненно и довольно быстро. Лишь появился некоторый едва заметный дискомфорт. Захар чувствовал себя как не в своей тарелке. «Вы, Шасё, готово», — заявил демон. Магичка еще раз все перепроверила, и они отправились в путь. Захар все-таки убедил свою спутницу оставить свое оружие при себе, а отжатое у темных припрятать. Он поймал себя на мысли, что похож на белку, которая делает нычки по всему лесу и про местонахождение половины тупо забывает. Несмотря на то, что демон снизил частоту колебаний ауры Захара до уровня темных, на трассу они все равно сразу выходить не решились и шли вдоль дороги несколько километров. Приходилось пробираться сквозь густые заросли. Легкая, лишенная шнурков обувь девушки была совсем непригодна для хождения по лесу, намокла и постоянно слетала. Захар в какой-то момент расшнуровал один свой берц и, разрезав ножом шнурок, отдал Вере. Второй шнурок тоже пришлось разделить, чтобы хоть какой-то зашнуровать оба ботинка. Девушка смущенно поблагодарила Серого. Темп их движения действительно увеличился. Обходя заросли шиповника, они наткнулись на шакалопа, сидящего на трухлявом пне. Животное сидело неподвижно и никак не отреагировало на людей. «Завис, что ли?» — тихо спросил Захар, когда они ушли дальше. «Нет, он не почувствовал в тебе цели. Видимо, алгоритм заклинания довольно прост и любых других существ, кроме тебя, тварь просто игнорирует», — сделала магичка вывод. Уже к вечеру они вышли на неприметную придорожную кафешку. Небольшое одноэтажное здание, обшитое дешевым сайдингом с крыльцом мансардой, стояло у трассы недалеко от въезда в дачный проселок. Взяв перекусить, несмотря на пустующие столики на мансарде, они расположились на лавочке в тени черемухи в дальнем углу парковки. Им предстояло выбрать транспортное средство, на котором они доберутся до города. На парковке было всего два автомобиля. Один, судя по всему, принадлежал персоналу, так как был припаркован ближе к служебному выходу. Второй, бордовый «Жигули» четвертой модели. Захар решил, что это был бы отличный неприметный вариант, но девушка категорически была против. Вскоре стало ясно почему. Из кафешки вышла пожилая пара. «Ты же не собираешься испортить вечер этим милым людям?» Магичка словно издевалась над Захаром. Да ему было, мягко говоря, пофиг на стариков. Не переломились бы, довезли до города в обмен на жизнь. Но девка уперлась и пришлось проводить выезжающий с парковки «Жигуль» грустным взглядом. Женщины всегда все усложняют. Спустя несколько минут подъехал китайский кроссовер. Из него вывалилась группа молодых людей. Это тоже оказался не вариант. Слишком шумная компания. Молодежь затарилась алкоголем и, весело гагача, быстро загрузилась в машину и уехала в сторону дач. Больше машин не было долгое время, и уже под закрытие кафе, когда смеркалось, Подъехала до нельзя старая черная Toyota Колдина. Из универсала вышел полностью седой дядька лет 60, закурив сигарету, направился в кафешку. Зэк бывший, опасный, у него холодное оружие есть. Вера блистала своими экстрасенсорными навыками, а у меня горячие. Тихо рявкнул Захар. Мы что, до утра будем тут сидеть? Комары зажрали. Кстати, Захар заметил, что комары почему-то жрали именно его, а девчонку, несмотря на легкую одежду, кровопийцы не трогали. Он слышал, мол, комары сосут плохую кровь. Да уж, учитывая соседа в башке. Хотя, может, просто магичка втихаря нашептывает заклинание, отпугивающее кровососущих насекомых. Тюремщик вышел через пару минут с бутылкой водки в руках и начал докуривать сигарету на крыльце. Теперь в свете ламп на мансарде Захар смог его нормально разглядеть. Ну, реально рожа уголовная, даже наколки на пальцах типа перстней. План был просто незамысловат. Захар выбрал момент, когда блатной хер докурит и направится к своему ведру. Собрал мусор, оставшийся после ужина, и непринужденной походкой пошел к урне у крыльца. Дважды пикнула сига, и щелкнул центральный замок автомобиля. Мужик открыл дверь своего универсала и едва уселся за руль, как тень метнулась от крыльца. Захар дернул заднюю левую дверь, но та отказалась открываться. Вот старый черт. Он тут же дернул переднюю дверь и плюхнулся на сиденье рядом с водителем. В нос ударил запах перегара. Зэк не испугался, несмотря на направленный на него ствол, но отравленный алкоголем мозг не быстро реагировал. Изумление на его харе сменилось гневом. «Слышь, фраер, ты чё, попутал?» Сиплый голос был крайне уверен в себе. «Значит так, долбоящер, мне срать, активом ты или пассивом на зоне был, я в ваших петушиных движениях не шарю, зато я шарю, что тот, у кого ствол, выбирает путь, и я поеду на этой машине без тебя или с тобой, выбирай, грязно играешь, ше, колун, ша свидетелей полно», вдруг оживился молчавший несколько часов демон. «Ты соучастником пойдешь, не переживай, могилу ты себе вырыл, фраер». Зэк завел двигатель. «К вон той лавочке подъезжай, девку на борт принимаем». Захар был предельно внимателен. С таким ошибок допускать нельзя. Он искал глазами перо. Магичка вряд ли ошиблась, просто этот хрен его прячет, но при первой же возможности применит. В замкнутом и тесном пространстве автомобиля нож не менее опасен, чем огнестрел. Вере пришлось долго возиться с замком задней двери. С улицы левая дверь не открывалась. С правой стороны водителя Захар садиться запретил, потому ей пришлось просовывать руку через окно у Захара и в темноте нащупывать внутреннюю ручку задней двери. Захар все это время не сводил глаз с уголовника, тот не рыпался и сидел нарочито расслабленно. До города они добрались быстро и без приключений. Вера сама выбрала улицу в спальном районе города, которая показалась ей более спокойной, и настояла на своем решении. «Выходи», Захар обратился к магичке. «Отходи на 100 шагов и жди меня». Та послушно открыла дверь и побежала прочь, отсчитывая мысленно шаги. «А ты глуши машину и выбрасывай ключи в окно», обратился он уже к зэку. Зэковская натура, не вытерпев, что его поймали, не стала дожидаться удобного момента. В руке блеснуло лезвие, и Захар еле смог отбить удар, при этом выронив из рук ствол. Через пару секунд рукопашки он обнаружил, что едва удерживает правую руку уголовника, которая пытается вогнать нож ему в глаз, при этом сам он другой рукой держит тюремщика за горло. «Ша, смотрю, дела плохи, помощь», — вмешался демон. «Да, правая рука твоя». Ладонь, державшую за горло зэка, пронзила боль, пальцы с хрустом сдавили кадык. Глаза уголовника округлились, пальцы разжались, выронив перо, а изо рта вдруг пошла густая кровь. Она стекала по подбородку и капала на руку Захара. «Пустой», — разочарованно комментировал демон, — «невкусный». Тело убитого эко быстро окоченело, и он так и остался в позе с вытянутыми руками и растопыренными пальцами. Захар сначала решил, что ладонь примерзла к горлу, так как не мог оторвать руку от тела, но дернув хорошенько, он освободился и увидел торчащий из ладони шип, сантиметров 10, не меньше. Черное острие начало медленно втягиваться в плоть. Рваная рана на коже ладони затянулась прямо на глазах. Захар наблюдал за этим выпученными глазами. «Ша, что смотришь, ше?» Сам просил помощь, че, прошептал довольный демон и начал убирать шип. «Да уж, спасибо». Колун сдержал рвотный рефлекс и тщательно вытер кровь об одежду убиенного тюремщика. «Анна Петровна». Глава 6. «Анна Петровна». Девушка стала невольным свидетелем происходящего. Видно, что нервы ее были на пределе, и разговаривать она не желала. Столько смертей вокруг, и при этом убийца шагает рядом. Захар не удивится, если ее кукуха уже пакует вещи. Впрочем, в своей кукухе Захар тоже не был уверен. Демон в его голове радостно обсуждал последние события и хвастался изобретенным методом пожирания человеческих жизней. Можно не тратить энергию на трансформацию всей конечности, а ограничиться лишь шипом. Быстро, достаточно эффективно, а главное экономично. От таких чужих мыслей недолго с ума сойти. По плану им предстоит идти чуть ли не на другой конец города по ночным улицам. Километров 4-5. Ничего страшного, если ты только что вышел из дома, всего минут 40. Но не после суток бегства по лесам, а девчонку так вообще не пойми в каких условиях похитители держали несколько дней. Но Вера молодцом. Несмотря на то, что она вымотана, не ноет. Она заявила о готовности пройти весь путь пешком. В этом районе Захар прожил много лет и знает его как свои 5 пальцев. Он старался избегать мутных дворов и темных подворотен, но дойти спокойно им, конечно же, не дали. Едва они прошли половину пути, как в одном из сквериков им повезло наткнуться на бухающую на лавочке компанию из 4 молодых людей. Все по классике, косые взгляды, перешептывания, хихиканье. Когда уже лавочка с гопниками оказалась позади, Захар услышал свист. «Мужик, дай девку погонять, мы вернем». Альфа-самец подал голос, и его друзья-гиены поддержали дружным смехом. По меркам Захара сосунки, лет 20, судя по рожам, не обращай внимания, шепотом сказала Вера. «Угу». Захар сжал кулаки. Вот еще этого биомусора ему не хватало. «Слышь, петушара, говна в рот набрал, девку давай сюда». Провокатор за спиной не унимался. Захар не выдержал и остановился. «Сюда иди, ёпта». Мелкий говнюк еще не понял, с кем связался, и чувствовал себя хозяином положения. Тихо выматерившись, Захар развернулся и быстрым шагом пошел на зазнавшегося гопника. «Жрать!» – возбудился демон. «Стой! Не надо! Пожалуйста!» Вера повисла на руке Захара. «Это не тебе!» – мысленно ответил Захар демону. Легким движением сбросил девку с руки и привычно потянулся к кобуре. «Ау! Май!» Демон возбудился еще сильнее. В 3 больших шага Захар преодолел расстояние до альфа-гопника и уткнул ему ствол Макарыча в лоб сверху вниз, на манер негров-гангстеров из голливудских фильмов. Обоссался и на колени. Заорал Захар и надавил стволом на черепушку, заставляя гопника опуститься. 6-ки, сидевшие на скамейке, мигом притихли. Альфач не выглядел бойцом Ма и, видимо, надеялся на численное превосходство своей стаи против одинокого путника. Но что-то пошло не так, у путника оказался ствол, от одного вида которого храбрость уличного шакалов потекла по штанине. Пластиковая сиська с пивом выскользнула из руки и, шлепнувшись, покатилась по асфальту, оставляя пенный след. Храбрец опустился на колени и поднял руки. «Слушай сюда, чмо деревожопое, я конченый, сегодня я ради спасения этой соплячки завалил 10 человек и нихера не вижу проблем завалить еще одного. Браво, я просто похлопаю, ва-ха-ха». Демон явно наслаждался происходящим. «А теперь извинись перед моей благородной барышней». «А?» Гопник испуганно уставился на Захара. Видимо, столь витиеватая фраза перегрузила его мозг. «Извинись, дебил». Более понятно потребовал Захар. «Пеперостити. Молодец, сейчас ты и твоя компания сдает все деньги и мобильные телефоны в знак примирения и компенсации морального ущерба». Захар решил немного потешить себя доминированием над безоружными дурачками. Потом он обратился к Вере. «Собери подаяние». А теперь все побежали по домам и баиньки. Да что не так-то? Захар был обескуражен и запустил один из отобранных телефонов вдоль газона. Впервые сделал хорошее дело и не угодил сразу всем. Этому-то понятно. Постучал себя по голове. «Темному кровожадину подавай», жалуется, что кишки им не выпустил. «Ты-то чего недовольна? Я что, должен был позволить тебя по кругу пустить? Можно было просто уйти». Кукуха у девки все-таки слетела. Она впала в истерику и не особо соображала, что говорит, всхлипывала, размазывая слезы по лицу. «Ага, так вот они тебя и отпустили, следующий смартфон полетел в кусты. Ты слишком жестоко с ними обошелся. Да ладно, да я даже никого не ударил. Ненавижу тебя. Я не виноват, что спас тебя. Мне кирдык от твоих соплеменников пообещали. Так что все претензии к ним». Девку понесло. Она стала невменяемой и несла какую-то дичь. В итоге Захар предпочел идти молча, не обращая внимания на ее оскорбления. Несмотря на признание в ненависти, покидать его девушка не решилась и, громко плача, следовала за ним. Наконец истерика закончилась, и пару кварталов они прошли спокойно, не привлекая внимания. Они дошли до искомой панельной девятиэтажки. Захар поднял взгляд. Свет, как всегда, горел на кухне. Хозяйка этой квартиры никогда не ложится спать рано. Он набрал номер квартиры на домофоне. Вера еле добрела до лифта. Захар и сам задолбался в край и, тыкнув кнопку седьмого этажа, прислонился спиной к стенке кабины. В лифте было светло, и Захар увидел чумазое заплаканное лицо девушки. Он осмотрел себя. Прикид тоже не для парада. Да уж, гигиенические процедуры необходимы, наверняка еще и клещей понацепляли. «Кто она тебе?» — вдруг спросила Вера. «Кто? А, да забей, мы просто друзья». Захар уже тупил от усталости. «Ага, дружите писками по праздникам и выходным», — вклинился в разговор демон. Факт, что эта тварь имеет доступ к памяти Захара, бесил. «Завались, почему ты не женился на ней, как нормальные люди?» Девушка, видимо, тоже не поверила. «В каком месте я нормальный?» Захар оглядел себя. «Когда мужчина и женщина состоят в отношениях, они обычно создают семью». Вера то ли нарочно раздражала Захара, то ли просто наивно тупила. «Да нет у нас никаких отношений, блин». «Отношений нет, а сношения есть», — хихикнул демон. «Да заткнитесь вы оба, это не ваше собачье дело», — уже вслух ревкнул Захар. «Они что, сговорились его бесить?» Наконец двери лифта распахнулись, и Захар выскочил из лифта, размахивая руками у головы, словно отгоняя настырных мух. Дверь открыла женщина лет 30, брюнетка, короткостриженная и слегка полненькая. Она была укутана в толстый махровый халат, но пышные груди читались очень хорошо. «О, это еще что за домовенок Кузя?» Радости от вида непрошенных гостей она не излучала и с подозрением смотрела на девушку. «И тебе привет!» Захар проигнорировал бестактность. «Здравствуйте!» Вера тихо поздоровалась из-за спины Захара. «Ты что, теперь баб своих водить ко мне собрался?» «Это по работе». Он протянул хозяйке свернутую в трубочку пятитысячную купюру. «Надо переночевать. Охереть не встать». Она всплеснула руками, но деньги взяла. «Ты вообще нормальный? А впрочем, чего это я? Ладно, заходи. Я пасьянс раскладывала, так что можно сказать, что ждала тебя. Разувайтесь в тамбуре, нечего в квартиру грязь тащить. Ваши говнодавы все равно никто не сопрет. Только тихо, ребенок спит. Что-то я не видел в твоих хавос-вспоминаниях ребенка», — зашипел сосед. «Не мой это, чего мне его вспоминать, хотя я бы и своего не шибко вспоминал. Хорош шатрепать, присунь ей, заткнись, трах тебе дох, ехе-хе-хе, ты не переживай, она добрая, просто последнее время мы не очень ладим». Захар решил отвлечься от перепалки с демоном и успокоить Веру. Он с трудом расшнуровал берцы, которые, судя по ощущениям, уже срослись с ногами и пытался их содрать. «Добрая серая гадалка?» Вера удивилась. «Да, а для светлых что, если серый, так сразу изверг?» «Нет, просто отец учил не доверять серым». «Это правильно, я ей тоже не сильно доверяю». «Это как?» Девушка удивилась. «Вы же дружите». «Ну вот так, дружба дружбой, а интересы набить карман у каждого свои. И вообще, не мы такие, жизнь такая, чего пристала?» Захар почесал грязной рукой небритую щеку и, запинав обувь в угол, поспешил зайти. Хозяйка впустила гостей и закрыла дверь на ключ. В коридоре было темно, свет падал только с кухни, и можно было разглядеть довольно дорогой ремонт, который немного отдавал цыганщиной со своими вычурными узорами на стенах, что, по мнению хозяйки, должны подчеркнуть дороговизну дизайна. «Это Ве», — начал было говорить Захар, но, видимо, слишком громко, по мнению хозяйки, и был перебит. «ТСС, ребенка разбудишь», — шикнула она и замахнулась на Захара рукой. Потом обратилась к Вере и тихо продолжила. «Можешь звать меня Аня. Вера, очень приятно». «Как можно тише», — ответила гостья. «Стойте здесь», — прошептала хозяйка и ушла в дальнюю комнату. Через минуту она вернулась, держа в руках сложенное полотенце. «На, иди мойся. Тут полотенце и халат, шмотки у стиралки сбрось. Есть хочешь?» Вера отрицательно помотала головой. «Спасибо, мы недавно ели, водички бы». Всучив стакан воды, Аня наконец-то затолкала Веру в ванну и, заставив Захара снять грязную куртку и штаны, потащила его на кухню в одной футболке и трусах. Кухня была обделана в таком же безвкусно дорогом стиле. Дорогущий гарнитур с имитацией массива дерева смотрелся в маленькой кухоньке неуместно, так же как пестрые обои с большими золотистыми цветами. На стенах и полках были расставлены всякие хрени и статуэтки, подчеркивающие увлечение хозяйки эзотерикой и магией. «Ну и воняет же от тебя. Рассказывай, что с тобой приключилось?» «Не поверишь, весь вечер на тебя карты раскладываю». Она указала на лежащую в углу стола колоду. «Пять раз путник и смерть». «Да ничего особого», — соврал Захар. «Надо доставить девку ее родичам». Немного пришлось отклониться от изначального плана и побегать по лесу, но в целом ничего опасного, не переживай, Ань. «Захар, очнись, карты не врут, иначе бы не стояла у меня под окном новая Мазда. Ты же знаешь, это мой хлеб, а вот ты, тот еще балабол. Ну нельзя мне мою хату палить, а мою, значит, можно?» Она принялась наливать кофе и полезла в холодильник за едой. Захар промолчал, он знал возможности Анны. Она не почувствовала в Вере светлую и не почувствовала смену излучений Захара. Хотя она и профессионал в эзотерике, хорошие деньги на предсказаниях зарабатывает, но оттачивает свои способности лишь в направлениях, которые позволяют приманить побольше клиентов и повысить доход. Когда Вера вышла, хозяйка тут же отправила ее в отдельную комнату спать. Девушка не сопротивлялась и уснула на пару мгновений раньше, чем ее голова соприкоснулась с подушкой. Анна с Захаром еще долго сидели на кухне. Бывшему наемнику стоило большого труда увернуться от неудобных вопросов о происходящем, но ему удалось наплести всякой ерунды. Анна, конечно, не поверила, но хотя бы прекратила допрос, сделав вид, что удовлетворена полученной информацией. Все это время демон в его голове не утихал, требуя срочно наброситься на столь вожделенное тело. Захару даже пришлось признать, что, если бы не дикая усталость во всем теле, противопоставить демону ему было бы нечего, а так уж извините, доползти бы до этой самой постели. Приняв ванну, Захар с твердыми намерениями решил выспаться, игнорируя нытье демона и недвусмысленные намеки Анны. Однако демон пошел ва-банк и, пересилив свое жлобство, пообещал Захару отлить немного жизненной энергии. «У меня завтра тяжелый день, еще неизвестно, чем он кончится, и организму нужен отдых. Ты сейчас дашь мне энергии, а потом вымотанное тело получит жесткий откат. Нахрен мне это вперлось? Ша, не будет отката, я восстановлю тело, обещаю. Обещания темного стоят не дороже, чем дерьмо собачье». Хозяйка постелила Захару, естественно, с собой. Он сел на кровать, и ее рука легла ему на плечо. «Соглашайся, не тупи». Демон изнемогал. «Если я завтра буду мешком, и мы попадем в очередную жопу, то ты сдохнешь ты вместе со мной, и я позабочусь, чтобы у тебя не было возможности сменить тело. ВС все будет на высшем уровне». Женские объятия и обещания демона заставили мужика сдаться. Проснулся Захар от бьющего в глаза солнечного света. Он долго ворочался, стараясь спрятаться от лучей, но сон уже не шел. Сев на кровать, Захар потянулся. Действительно, тело не чувствовало усталости. На часах было 8 утра. Круто. За 4 часа всегда бы так высыпаться. «Слышь, куколт, у тебя есть шанс мне понравиться. Рад стараться, говорил же, что ты спасся, босс, скажешь». Хитрым голосом ответил демон. Только Захар подумал, что с демоном можно неплохой симбиоз замутить и воротить крутые дела, как на душе стало тревожно. Он хотел было уже подойти к окну, но обернулся. Тихо подкрался к своей партнерше и, приподняв одеяло, охнул. Вместо молодой женщины там была старуха лет 60. Захар схватился руками за голову, плотно сжимая губы, чтобы не выматериться вслух. «Ты чего натворил, ублюдок? Ну вот, делай людям добро». Демон явно был недоволен таким поворотом. «Давай лучше еще раз ей присунем, на пару минут ее хватит. Не ссы, она не проснется до обеда точно». Захар взял себя в руки и осторожно вышел в комнату, где спал ребенок Анны. Или теперь правильно говорить Анны Петровны. Как назло, она именно там развесила шмотки Захара и Веры. Захар на цыпочках, стараясь не разбудить 8-летнего пацана, снял еще влажные трусы, натянул на себя и принялся сдергивать остальные вещи. «Дядя Захар, здрасте!» Детский голос за спиной раздался, словно гром. «Привет, Серега! Ты что, не спишь?» Мальчик уже и не думал спать и уселся в своей кровати. «Неа, мы с мамой сегодня в парк собираемся идти. Дядя Захар, а вы с нами?» Он принялся надевать носки. «Нет, я тут на минуту забежал, мне уже уходить пора. Но ты это, не вставай пока, там мамка занята, не надо ей мешать, хорошо?» «Ну», мальчик захныкал, «а как же парк, я хочу кататься на лошадках». Захару хотелось бы по приколу ответить, что сегодня ни лошадок, ни парка не будет, будут только истерики, когда мамка проснется и увидит себя в зеркало. Но до этого момента Захар очень хотел смыться отсюда подальше, так что для ребенка сейчас надо было придумать повод, чтобы он не поперся в комнату к родительнице и не обнаружил там вместо мамки бабку. Не гони, будет тебе парк, просто подожди полчасика, я там хочу сюрприз вам сделать, а если ты будешь сидеть в своей комнате тихо, я тебе подарю настоящий патрон, прям настоящий, мальчик округлил глаза, ага, с серебряной пулей, и автомат дам подержать, но только сиди тихо, договорились, я сейчас тихо оденусь и уйду, а потом принесу тебе патрон. Ровно через час, мальчик радостно закивал головой и полез под подушку, достал смартфон и уткнулся в него, красавчик, только звук убери, Захару уже надоело кривляться перед сопляком, но обычно современные личинки человека надолго прилипают к экранам гаджетов и могут так сидеть часами, то, что нужно, Захар снял с сушилки вещи магички и прокрался в соседнюю комнату, разбудил Веру и в двух словах объяснил, что отсюда надо срочно сваливать. Та не задавала лишних вопросов и Захар, бросив на кровать вещи, тактично скрылся за дверью. Что ж, еще один мост сожжен. По-быстрому обувшись, Захар схватил Веру за рукав и потащил вниз по лестнице быстрым шагом. Девушка молчала и не сопротивлялась, и лишь когда они покинули двор и Захар замедлил темп, она начала задавать вопросы. «Может, уже объяснишь, что случилось?» «Да звездец!» Он поправил сумку на плече. Теперь приходится таскать все свои вещи с собой, благо из необходимого лишь два ствола. Демон отличился. Он все-таки смог вырваться на волю, посмотрела Вера с подозрением. Не совсем так. Захар решил не врать и описал произошедшее без особых интимных подробностей. Я же говорила, нельзя ему верить. Что теперь с ней будет? Нам нужно вернуться и помочь ей. Не нужно. Свои шкуры спасать надо. Да что ты все о спасении своей шкуры до задницы переживаешь? Вдруг девушка вспылила, не стоят они ничего, может и не стоят, но это единственное, что у меня осталось, но как же ответственность за свои поступки, а при чем тут я вообще меньше всех этого хотел, мужик еле на ногах стоит, а она его домогаться решила, демон еще этот в уши сыт, да я сам тут жертва изнасилования, а то, что демон ее выпил, я вообще ни при чем, мое тело посредником было, тряпка, коротко бросила девушка и замолчала. Они шли по залитой утренним солнцем улице. День обещал быть жарким, и постиранные шмотки девушки больше соответствовали обстановке, чем охотничий костюм Захара. Куртку придется снять. Это плохо, потому что ствол теперь не спрятать и придется нести его в сумке. Доставать его оттуда не так удобно и быстро в случае чего. Ну что, есть предложение, как дальше действовать? Захар огорошил девушку. Или я опять должен думать, куда нам податься? Поесть надо и умыться бы. Отличный план. Надежный, как швейцарские часы. Надо зайти в фастфудню, где есть туалет. У меня денег рублей 500 осталось. С нынешними ценами это тебе только на пописить хватит. На самом деле налички у Захара было в несколько раз больше, но новую жизнь с такой суммой не начать. Несколько дней перекантоваться на вокзале, питаясь перекусами из ларька. Кстати, на вокзалах его тоже могут искать. Нужно избегать сильно людных мест. Деньги есть. Она нахмурилась, словно говорила нехотя. Да ладно, Вера молча показала стопку пластиковых карточек. Ах ты, мародерка малолетняя. Захар обрадованно пожурил девушку. Она сообразила облазить шмотки и машину темных магов и собрала их карты. Разумно. Думаю, они им больше не нужны. Если тратить небольшими суммами, то пин-код не потребуется. Будем пробовать все по очереди. Какая-то да будет с деньгами. На крайний случай расплатимся с моей. А как? Да, они мои вещи в отдельном пакете хранили под сиденьем. Телефон только разбили и выбросили сразу, как схватили меня. И на такую сумму мы железно можем рассчитывать. 200, но это только на жизненно необходимые расходы. Нехило. Блин, жаль, а я хотел новый айфон. Захар споясничал, а потом более серьезно продолжил. Теперь у нас все расходы жизненно необходимые. Они долго шли по улице пешком, солнце уже поднялось высоко над горизонтом и нещадно палило. Не успела одежда на Захаре высохнуть, как пропиталась его потом. Он ненавидел жару, а вот девушка, кажется, не нарадуется. Идет и словно купается в лучах солнца. Это жутко бесило. Направлялись они в один, как выразился Захар, приличный кафе-бар. После пары часов ходьбы они добрались до искомого заведения. Вывеска над входом была сделана полностью из золотых блесток, и на ветру чешуйки колыхались и переливались, а надпись, выполненная в арабском стиле, гласила «Абигаль». «Стой!» Вера испугалась, увидев вывеску, избавила шаг. «Там враги, я не пойду туда». «Да брось ты!» Я знаю хозяина, мы вместе служили у М. коллега бывший. Он мне как брат, я могу ему доверять. В столь раннее время бар, естественно, был закрыт, но им повезло. Хозяин оказался на месте. Увидев Захара, тот открыл двери и с радостью запустил старого знакомого. Брат, давно о тебе слышно не было. Да, могучий молодой кавказец с невероятно густой, но стриженный в барбершопе бородой расплылся в улыбке. Работы много, сам знаешь, как на хлеб зарабатываю. Захар пожал плечами, а потом представил попутчице старого друга. Это Заир, а это Вера. Захар коротко описал ситуацию за исключением некоторых нюансов типа принадлежности спутницы к светлым. Конечно, конечно, садитесь. Сейчас прогоню прислугу на кухню. Бистро сделает поесть. Захар показал девушке, где санузел и уселся за столик у барной стойки напротив хозяина. Тут же более подробно рассказал о случившемся. Брат, как ты вляпался? Заир покачал головой. Слушай, помочь тебе не смогу. То, что темных завалил тебе уважуха от всей нашей общины. А вот с серыми терки, это лично твои проблемы. Сам знаешь, бизнес рисковый у меня. Сегодня они твои враги, а завтра мои партнеры. Под словом «бизнес» Заир, естественно, имел в виду не только свой бар, но и другие не всегда честные способы заработка. Да ладно, не парься, я сильно напрягать не буду, только инфой. Подскажи-ка лучше, не слышал ли ты в нашем городе о светлых, маячит кто-нибудь на горизонте? Светлые, говоришь? Кавказец покосился на возвращающуюся из туалета девушку. Не боись, при ней можно. Захар почесал щеку. Сейчас приду, там еда готова. Хозяин помещения отправился на кухню. Вера скептически посмотрела ему вслед и тихонько присела на стул рядом с Захаром. Мутная личность, я не доверяю таким. Каким? Черным, бородатым. О, ты чего, у нас расистка по совместительству? Нет, просто не доверяю таким. Вера замолчала, сжав губы. Зря, хорошие ребята, Заир красавчик, мы с ним многое пережили, и вообще я не раз его спасал. Он мой должник. Захар гордо развалился на спинке стула, показывая, что здесь он свой. Через несколько минут бородатый хозяин вернулся. В его руках был поднос и две порции шаурмы с напитками. «Кушайте, дорогие гости, угощайтесь!» Улыбаясь, произнес он, и уселся. «Опять человечиной кормишь?» Захар решил пошутить, но едва прикоснувшаяся к еде девушка вздрогнула и отодвинула тарелку от себя. «Эй, брат, зачем девушку пугаешь?» Заир улыбнулся Вере. «Кущи, кущи, свежий барашек, не переживай, ми люди честные». Потом бородач поднял глаза на Захара, лицо его уже было серьезным. «Сычес с человечиной строго, ты же знаешь, чем это грозит. Так вот, кстати, светлые, не знаю, зачем они тебе нужны, но уже почти неделю по городу работает три светлых мага. Нашли хоть кого-нибудь?» «Нет», — кавказец покачал головой. «Очень хорошая маскировка». Маги блатных и бизнесменов круглосуточно мониторит город, меняются только на сон. 20 человек было в начале. Вчера четвертый в реанимацию попал, из них двое с ума сошли. Вот прикол, в честь чего такая движуха, не знаю. Но такой активности пару лет уже не было. В городе несколько десятков светлых магов разного уровня подготовки, но всегда сидели спокойно и не рыпались. Нашим всегда удавалось их держать на дистанции. Думаешь, приезжие? Нет, местные, не просто маги, боевые маги. Они блокируют остальных светлых, не дают им вмышиваться. Так Шах говорит, ты слышала его мощи. А серых гостей в городе нет, никто шухер не наводит. Якутов твоих, нет, открыто никого. Если тебя ищут, то очень тайно. Но к нашим за помощью не обращались, я бы знал. Захар кивнул и задумался, тщательно пережевывая пищу. Они еще немного пообщались на отвлеченные темы. Вспомнили совместное прошлое. Вера все время молча ела, изредка косясь на кавказца. «Слушай, брат, через недельку позвони, я постараюсь узнать, чем община тебе помочь сможет. Ты пока на дно уйди, не маячь нигде. Я так понимаю, ты теперь не на связи?» Уже прощаясь, вдруг заявил Заир. «Угу, телефон с собой на работу никогда не беру, дома остался. А я теперь туда непонятно, когда попаду. Но я твой номер помню, обязательно через неделю позвоню. Крепись, брат». Кавказец похлопал Захара по плечу. «Давай, прорвемся. Не впервой нам». Мужики крепко пожали друг другу руки. Хозяин выпроводил гостей и закрыл за ними дверь заведения на замок. Ушедшие гости не видели, как хозяин спешно скрылся в служебном помещении и начал набирать кому-то сообщение. Магичка, похоже, реально оказалась мелкой расисткой и упрекала Захара в том, что он потащил ее туда, а потом и вовсе устроила ему выговор и заявила, что впредь она будет выбирать, какими будут следующие действия. Во-первых, я ему доверяю, и нам нужна была информация. Теперь я хотя бы знаю, кого искать. Во-вторых, давай, дерзай, командуй, мне же проще будет. Ты же у нас тут самая умная, может, тогда скажешь, где твои сыкливые родичи прячутся, что их полгорода магов найти не могут. Что ты там говорила, что светлые своих не бросают, да, и где, почему с тобой возится какой-то серый недомок? Ответа на вопросы не было, магичка остановилась, слезы покатились из ее глаз, молча развернулась и пошла прочь. Отлично, вали, баба с возу, кобыле легче, вали к своим светлым неудачникам, толку от них ноль, я сам без вас справлюсь. Захар орал уходящей Вере вслед, редкие прохожие не сильно обращали на него внимание, он огляделся, плюнул и пошел своей дорогой. Красавчик, молодец, так ее, вдруг заявил демон. О, проснулся, еще бы от тебя избавиться, вообще бы хорошо было, подумал Захар. Кто от кого избавиться, мы потом решим. Скажи, как ты нас собрался спасать? Позволь мне напомнить, что все деньги осялись у девки, да япона мать. Захар моментально развернулся и побежал догонять магичку. На ковер, глава 7, на ковер, да ты просто идиот, Балаков, как можно было так обосраться практически на ровном месте? Генерал-майор уже несколько раз подряд по кругу петрушил полковника. Генерал-майор Юрий Донатович Гринберг, новоиспеченный верховный маг клана, его энергетические возможности оспорить никто не смел. При этом на людях имел образ типичного до мозга костей вояки со всеми полагающимися признаками правдеформации. Подчиненные считали его жестоким, но справедливым лидером-управленцем, который всегда обратит внимание на лояльного подчиненного, всей душой старающегося угодить начальству. Иных же генерал не жаловал, а уж загладить косяки перед таким начальством было большой проблемой. С этой проблемой теперь столкнулся и полковник Константин Юрьевич Балаков. Он стоял по стойке смирно уже минут 10 и до боли сжимал зубы. Долгое нахождение в такой позе давалось нелегко его грузному, привыкшему к кабинетной обстановке и неуставному поведению организму. Пот от напряжения мелкими каплями выступал на лбу, а поясница ныла. Операция, которая должна была в столь тяжелое для клана время стать трамплином в его карьере, превратилась в яму из-за одного чертового оборванца. «Да какого хера ты не смог найти надежного человека?» — продолжал генерал. Он что-то пометил в блокноте и швырнул ручку на стол. «Надежного человека жалко, тащ, генерал, вы сами дали добро найти лоха со стороны», — оправдывался полковник. «Кто? Я? Ты хлебало-то свое вонючее прикрой. Ты должен был найти профессионала. Профессионала своего дела, а не халтурщика. Проверить его в том числе и на причастность к темным. Я проверял, тащ, генерал, он работал на темных и с тех пор крайне негативно к ним относится. Я подумал, что это отличный вариант, судя по его портфолио. Жопой ты думал, Балаков, что мне теперь с этой бородой делать? У нас потери 6 человек личного состава, а результата 0.5. Тащ, генерал. Ну, это пока 5, с такими травмами не выживают, — генерал продолжил более спокойным тоном. А если и выживают, то жизнь не очень веселая. Во всяком случае, из строя он вышел на долгое время, если не навсегда. Вдруг раздался звонок, и генерал поднял трубку стационарного телефона. Он начал обсуждать какие-то текущие вопросы и на время забыл о провинившемся подчиненном. Костик задумался, вспоминая прошедшие сутки, проведенные на ногах. Ему даже присесть отдохнуть толком не удалось, не то чтобы вздремнуть. Генерал сам лично отправился на сигнал тревоги, поданный Арылханом, но они опоздали. Обряд активации артефакта был прерван, а наемник каким-то невообразимым образом сумел ускользнуть прямо у них из-под носа. Клан потратил очень много ресурсов и времени на подготовку к этой операции. Друзья генерала, которым не повезло оказаться в слишком жарких регионах страны, продали хорошую наводку на редчайший в наше время артефакт – узилище демона. Артефакт был неоконченный и находился у одного из многочисленных темных магов, заполонивших зону боевых действий со стороны врага. Генерал долго выжидал подходящего момента, и когда российские войска наконец перешли в наступление на направлении, где находился обладатель артефакта, подключилась агентура клана, связались с темным, предложили выгодные условия. В итоге маг оказался на территории одного из освобожденных населенных пунктов в статусе мирного жителя. Без проблем прошел фильтрацию и попал на территорию Российской Федерации. Кураторы сопроводили его до места проведения ритуала. Отличный по показателям разлом для проведения обряда подготовки артефакта оказался на Дальнем Востоке. Природа вибраций места соответствовала колебаниям кристаллических решеток, из которых состоит артефакт. Владельца драгоценного камня обеспечили всем необходимым и даже нашли где-то голодранцев, согласившихся стать учениками темного мага. По легенде, в Паренной Темному, он должен был подготовить артефакт к применению, активировав его, и вручить новому владельцу, генерал-майору. Заодно предполагалось довершить клановую месть, убив последнего представителя враждебного светлого рода, глава которого покусился на благосостояние клана. Тем более, что на роль жертвы малолетняя девственница с хорошим магическим потенциалом подходила идеально. Этой частью операции, кстати, руководил сам Балаков, и все шло как по маслу. До этого момента легенда, впаренная темному магу, соответствовала реальности, а вот дальше начиналось интересное. Маг должен был подготовить артефакт, умертвить жертву по всем правилам жертвоприношения темных с изнасилованием и расчленением. Оплатой за работу и за сам артефакт магу по контракту были обещаны новая чистая биография, солидное вознаграждение в 10 лямов и квартира в центре Екатеринбурга. Пообещали, вот только возможности устроить это у клана не было, да и не собирался генерал так рисковать и утруждаться ради чужака. После выполнения темным своих обязанностей по контракту мага планировалось ликвидировать, чужими руками. Арылхан должен был все тайно контролировать, чтобы фанатик темных не привязал артефакт к себе, что было маловероятно, учитывая размер обещанной награды. Основная роль шамана была в том, чтобы руководить наемником. Он должен был в нужный момент отдать команду колуну, для того, чтобы запутать следы, и понадобился наемник со стороны. Его роль состояла в том, чтобы ликвидировать темных. Ему даже выдали ствол с патронами, изъятыми у светлых. Именно из этого оружия должны были быть расстреляны темные маги, чтобы все подозрения пали на светлых. Разборки, в результате которых образовывались трупы, между светлыми и темными стали нормальным явлением в последние годы, и никто бы даже не удивился. Все было устроено так, чтобы у любого темного, собравшегося расследовать убийство своих магов, сложилась в голове такая картина. Серые всего лишь заключили сделку с темным магом, но темному выполнить ритуал не позволили светлые. Вмешались со своим наемником, который всех магов порешал. Якуты же сделали все, что могли, а именно нашли убийцу. Тот, конечно, оказал сопротивление при задержании и был уничтожен. Плевать, что исполнитель серый. Наемник, на то он и наемник. Человек со стороны и оказался слабым звеном во всей схеме. К сожалению, подбором кадров тоже руководил Балаков. А ведь надо было принимать меры еще на этапе, когда наемник избавился от выданного ему ствола. Арылхан сам накладывал магические маяки на выданный наемнику автомат и по какой-то причине не заметил или проигнорировал факт того, что наемник за несколько часов до операции избавился от меченого калаша. Этот оборванец решил заняться самодеятельностью и пошел на дело со своим стволом. Шаман накосячил и сам же поплатился, а теперь за его косяк расплачивается и полковник, как непосредственный начальник, да и какой спрос с лежащего в реанимации полусгнившего полутрупа. Пока Арылхан не придет в себя, если вообще придет, восстановить точную картину произошедшего не получится. Темные все мертвы, это нормально. Но как, когда и кто вывел из строя шамана, непонятно. Непонятно, что вообще там произошло, но как итог, наемник не только снял магов, но и завладел артефактом, заложницей и ускользнул прямо из-под носа у поднятой по тревоге группы захвата. В грузовиках сидели обычные срочники, и великое благо, что ничего особого они не видели и не узнали. Им просто сказали, что отправили в помощь ментам по поимке беглых зэков. А вот потом, когда была организована группа перехвата из посвященных и шаманов, начались реальные проблемы. Шаманы не смогли поднять в воздух ни одной птицы. Ни ворон, ни чаек просто не оказалось в доступном шаманам радиусе. Пришлось призывать малоэффективных тварей, тупых и практически неуправляемых. А самое главное, и они не сработали. Полковник долго изучал карту распространения шакалопов по местности. Шаманы распределили их очень грамотно и удачно. Автомобиль темных, на котором скрылся наемник, в итоге нашли в полукольце, образованном рогатыми зайцами. Проскочить через него незамеченным было нереально, однако ж ему это удалось. Могла ли помогать в этом малолетняя магичка? Спорный вопрос. Уровень ее магии невысок, а учитывая условия, в которых ее держали темные, организм должен был быть на грани истощения, и магические силы на нуле. Помимо этого наемник уничтожил УАЗик с сидящими в нем шаманом и посвященными. Пылающую машину обнаружили прямо на трассе. 5 обгоревших трупов в ней. Судя по повреждениям кузова, в машине взорвалась граната. Граната, которую выдали наемнику по его, Костика, приказу. Снабженец решил по приколу втюхать гранаты наемнику, мол, тот их применять все равно не будет, зато лишняя улика, подтверждающая, что светлые, безбашенные придурки, будет, да и от неучтенки на складе избавляться надо. Все указывало на то, что без помощи со стороны не обошлось. Самый рабочий вариант у Костика, темные раскрыли их план еще на этапе подготовки, позволили попасть темному магу на свою территорию, а потом подослали серого, который практически с нуля обучался, будучи на службе у темных. Вполне возможно, что его вновь наняли. Наемникам по большей части не важно, кто платит. Как темные допустили убийство своих магов? Легко. Темный темному не брат, так же, как и серый серому по одному лишь по определению энергетической идентификации. Засранец с камнем вообще с другого конца света, а его подручные, бомжи и зэки, которые гроша ломаного не стоят. А вот завладеть душой демона, это дорогого стоит. Можно закрыть глаза на смерть своих, тем более если свои, чисто условно. И если так, то теперь, когда демон у темных, да в тылу твоего государства, это жопа. Пока неизвестно, насколько велик разрушительный потенциал демона. Но на месте генерал-майора, Костик бы уже паковал манатки и сваливал бы, заметая следы, к себе в Якутск. А с темными пусть местные серые и светлые разгребают. Но, во-первых, Гринберг уже связался с местными серыми, с тюремным кланом и с бизнесменами. Во-вторых, генерал просто фанатеет со этих всех магических побрякушек и не упустит шанс завладеть столь редким и мощным артефактом. Редким по крайней мере на уровне верховных магов столь небольших кланов и сообществ. На уровне руководителей страны, конечно, и не такие диковинки встречаются. А учитывая положение клана, после рейда светлых осталось едва ли десятое от прежней мощи клана. Сверху уже поступали сигналы о полном расформировании и слиянии с другими. Так что Гринберг не отпустит этот артефакт. С ним возродить былую мощь клана и остаться его главой шансов в десятки раз больше. Наконец генерал положил трубку и тут же начал набирать номер внутреннего телефона. «Сядь пока», зыркнув между делом из-под лобья на провинившегося полкана относительно спокойным голосом, сказал он. Балаков сел на диван для гостей и выдохнул. «Ну, наконец-то». Он расслабился, но облокотиться на спинку дивана все-таки не посмел. После непродолжительного разговора генерал окончательно отложил телефон и, положив локти на стол, помассировал пальцами виски. «Значит так, Балаков, берешь своих и едешь в город». Поступила информация, что девка в городе. Генерал потянулся за ручкой, вновь что-то пометил в блокноте и, грозно взглянув на полковника, продолжил. «Девка с наемником ночевали у какой-то местной шарлатанки, пока неизвестно толком, что там у них произошло. Баба, у которой они были, в истерике и двух слов толком не может. Выезжай к ней и переверни там все вверх дном. Без привлечения внимания, в гражданской одежде, машину тоже простую возьми. Если надо пытать, пытай, надо убрать, убирай. Но чтобы чисто все было, хотя тебя учить не надо. В общем, делай что хочешь, но эта баба должна тебе рассказать все, как родному любимому папочке, не скрывая самых тайных интимных подробностей». Генерал рванул лист из блокнота. «Вот адрес. Наши компьютерщики найдут на нее досье и скинут тебе на мобилу. Все, пшел вон». Полковник молча кивал на каждую фразу генерала, жадно слушая новое задание, и после последних слов распрямился, словно пружина, будто и не было в нем сотни с лишней килограммов веса, отдал честь и направился к выходу из кабинета. «Балаков, стой». «Да, тащ, генерал-майор, памперсы с собой возьми. А? На случай, если опять обосрешься. Все, свободен». По дороге на адрес Костик изучал нарытую на гадалку информацию. Ничего серьезного. НЛП, гипноз, предсказания. С колуном их связывала только давняя дружба. Девка 93-го года рождения, на несколько лет моложе, но общаются они чуть ли не с детства. Значит, она многое о нем знает, отличный вариант. Полковник приободрился и заерзал на сиденье, устраиваясь поудобнее. Хорошие новости, нужно поддерживать успех. Он бросил взгляд на чемоданчик с инструментами для форсированных допросов, его лицо скривилось от неприятных воспоминаний. Методы темных он не любил, но, если работа потребует, деваться некуда. Своя шкура ближе к телу. Костик прикидывал варианты дальнейших действий. Гадалку нужно оставить под присмотром, пригодится. Можно использовать ее для шантажа, если, конечно, она что-то для наемника значит.